этого слишком официально или слишком нарядно, но вместе с тем и не слишком затрапезно. Словом, так или иначе, не оказалось совсем не тем, что надо. Бен только посмеялся над ней. «Это ведь ты сказал им, и они должны познакомиться с тобой, так ведь? Им будет все равно, что ты на себя наденешь. Они этого даже не заметят». Но он должен же был знать, что это не так. И первое, что они увидят, это ее платье и браслет, и какие на ней туфли, и как она причесана, всякие мелочи. Их они будут рассматривать и по ним судить о ней. Она старалась быть дружелюбной, стать своей для них. Теперь-то она знала, что как бы она ни выглядела, как бы ни была одета, что бы она ни сказала, как бы ни вела себя, это ничего бы не изменило. Они заранее не взлюбили ее. Любая женщина, которая вздумалась бы увести от них Бена, была для них неприемлема и не могла заслужить их одобрения. И сегодняшний день воскресил в ее памяти ту первую встречу, потому что и сегодня все было так же, как в тот раз. Они сидели тогда в парадной комнате на краешках неудобных стульев, пили чай из лучших фарфоровых чашек, и она не знала, что сказать им, не могла придумать ничего, и потому молчала, а они решили, что она гордячка, и навсегда заклеймили ее этим словом. Ей вспомнилось, как они глядели на нее, и как Бен тоже умолк, не зная, как прийти ей на помощь. И один только Джо оставался самим собой. Рассказывал о том, какое он нашел местечко, где растет лесная малина. И теперь она думала, ноги моей не будет больше в этом доме. Здесь нет ни любви, ни доброты, ни дружелюбия. Ничто не привязывает меня к ним, а они будут этому только рады. Я умру для них, как умер Бен. Нет, больше, бесповоротней, потому что они будут копить воспоминания о нем, как другие хранят старые письма, и будут цепляться за них. Дора Брайс будет цепляться за воспоминания о прошлом, о тех днях, когда я еще не была женой Бена. Она до конца дней своих будет пестовать свое горе и жалость к себе самой, а меня очень легко вычеркнет из своей памяти». Рут была испугана скопившейся на дне ее души горечью. А ночь все длилась. Рут прислушивалась к ударам своего сердца и шуму ветра и не находила себе утешения. «Скончался наш Бен, в земле его прах. Ох, ах, в земле его прах». Пролежал без сна в холодной комнате 100, так ей казалось, лет, и, почувствовав приближение рассвета, она натянула чулки, с башмаками в руках спустилась вниз и, крадучись, прошла по притихшему дому, то и дело приостанавливаясь, боясь кого-нибудь разбудить. Но никто не проснулся. Часы в кухне показывали 5:50, но было еще темно и очень холодно. Снова поднялся ветер, и где-то на улице хлопнула калитка. На кухонном столе лежал сверток в оберточной бумаге. Вечером Элис сказала, указав на него, Рут, «Можешь забрать с собой. Должно быть, теперь это принадлежит тебе». Но Рут была тогда в таком оцепенении, что смысл этих слов не дошел до нее. Сейчас она потрогала сверток и догадалась, что в нем какие-то старые вещи Бена, которые он не взял, когда уходил из дома. И теперь от них хотели освободиться. С минуты она стояла в нерешительности, испытывая чувство вины. Может быть, надо оставить записку, извиниться за свой уход. Но что может она сказать им, чтобы заставить их поверить ей? Ведь ничего нельзя изменить. Все останется так, как есть. Ей нечем было дышать в этом доме. Хотелось навсегда отряхнуть прах его со своих ног, забыть, что она когда-то переступала его порог. Она взяла сверток, отворила наружную дверь, и струя холодного ветра силой ударила ей в лицо. обледеневшая дорога тускло поблескивала из мрака. И тогда она бросилась бежать по темной улице. Взвихренные ветром волосы развивались у нее за спиной, как парус. Она-то и дело спотыкалась и чуть не падала на скользкой дороге, но думала только об одном — прочь отсюда, скорее домой. Словно в этом усилии, в борьбе с ветром, она могла очиститься, рассчитаться за вчерашние. Но выбежав